Старый Крым, 2017 год. Они уже спустились к подножию, к началу асфальтированной дороги с кочками и выбоинами, где Скляров указал на желтую копейку. Даже в таком захолустье можно брать машины на прокат и недешево. Но для вас мне ничего не жалко. Садитесь. В крохотном салоне с сиденьями, обитыми местами, распоротой шелковистой тканью неопределенного цвета, было душно, как в парилке, и Андрей открыл окна. «Сейчас поедем с ветерком. Говорите, куда везти». Плотников взял на себя роль лоцмана, и они помчались, если так можно было сказать, ведь в городке никто не гонял по узким пыльным улицам. Юлин цепкий глаз отмечал все. Вот центральная, вот поворот к рынку, вот сам рынок, пустой в будничный день, вот церковь с синей крышей. «Останови!» — попросил Сергей, и Скляров послушно притормозил. Молодые люди вышли из автомобиля и направились к ларьку. «На этом месте была ее могила», — сказал Плотников, и Андрей все понял. Не стал переспрашивать. И верно, чей прах еще мог покоиться здесь? Юля и Сергей переглянулись и обнялись в порыве чувств. Сейчас им предстояло завершить важное дело, которое чуть не отняло жизни у них самих. Плотников присел на корточки возле серебристого ларька, осматривая землю. Она была твердой, как алмаз. Однако Сергей, не обращая на это никакого внимания, достал перочинный ножик и принялся ковырять ее неподатливую до тех пор, пока под лесенкой не образовалось углубление, скрытое от посторонних глаз и вполне достаточное для тайника. Достав коробочку, он бережно положил ее в углубление, присыпал землей и утрамбовал ногами. Юля, заметив возле дома, почти касавшегося ларька, деревянным забором ворох соломы, взяла охапку и прикрыла место клада. Никто из жителей и подумать не сможет, что тут спрятано сокровище, сказала она. Дожди и солнце продолжат нашу работу и вскоре утрамбуют наш схрон лучше тебя. Да, прошептал Плотников. «Да, ты права. Никто никогда его не найдет, и месть Жанны уйдет в прошлое. А мы с тобой будем счастливы, и ничто нас не потревожит, ничто не омрачит наше будущее», — добавила Юля и шагнула к любимому. Андрей тактично отошел в сторонку, а Сергей крепко прижал девушку к себе и горячо поцеловал. Их сердца бились в унисон, губы слились, они чувствовали себя единым целым, которое никто никогда не разделит, и оба верили. Впереди новая интересная жизнь, полная света и добра. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2022 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читал Михаил Росляков.